Часть первая. Адъютант. Глава первая. Чем мне нравится новый мир? Это своей неторопливостью. Люди здесь медленно перемещаются, неторопливо решают деловые вопросы и размеренно принимают пищу. Они даже в заговорах участвуют медленно. Конечно, крестьян и рабочих это не касается. Речь идет о правящем классе. В родовом гнезде козел Поклевских сегодня людно. На Рождество в большой усадьбе собралось все многочисленное семейство и окрестные помещики. Хозяин старого дома и половины деревень Вилейского уезда был в самом благодушном настроении. Ведь сегодня рядом все его дети — и скоро должна осуществиться давняя мечта. Последние годы все мысли Яна Наполеона Козел-Поклевского занимала одна идея, сугубо патриотическая. Он жаждал независимости Речи Посполитой от моря до моря, в прежних границах, пусть никогда и не существовавших. Своих детей пан Ян с двойным именем воспитывал в том же ключе. Граф Козел-Поклевский был лютым русофобом, но грамотно скрывал свои чувства. Собственно, это касалось семейства в целом, которое завидным постоянством участвовало во всех восстаниях после раздела Речи Посполитой. После очередного мятежа старый род обычно не досчитывался отдельных представителей. Они приговаривались к каторге, гибли по дороге, отбывали срок. Те, кто получал амнистию, возвращались домой и принимались за старое. И это несмотря на русские корни, известной в северо-западном крае фамилии. Вообще, это та еще хохма. Этнические русские, потомки дворянина Игната Козлова, предавшие веру и полонизированные до самого непотребства, ненавидели Россию. При этом большинство считало себя плотью и кровью местной земли, хотя не знали языка, на котором разговаривали их холопы, молились Богу по католическому обряду, как и остальные русские дворяне-ренегаты. Но не забывали активно пользоваться всеми привилегиями, гарантированными царским правительством. За глаза знать смеялась над глупыми чиновниками и офицерами, люто их ненавидя. А еще они ждали. Долгие 32 года шляхта жила в предвкушении этого события. И вот скоро оно должно наступить. Никого не заботило, что будущий мятеж не поддерживается простым народом. Это не важно. Главное, все благородные люди готовы встать на защиту свободы и справедливости. Мои братья Ян, Винсент, Зенон, Михаил и сестрица Мария во всем поддерживали нездоровые увлечения папаши великопольскими взглядами. Что не мешало им учиться в Санкт-Петербурге, иметь кучу друзей среди русского высшего света и считаться там своими. До недавних пор этой ересью болел и я. Вернее, тело, в котором оказался один мутный попаданец из будущего. Позвольте представиться. Юзеф Козел-Поклевский. В этом мире я четвертый сын неформального главы разветвленной и знатной фамилии. 18 лет от роду, ученик пажеского корпуса, фактически выпускник. Здешняя маман зовет меня Юзиком, в чем ее поддерживает остальное семейство. Все считают меня эдаким ангелочком, но с очень строптивым характером. Основания для обоих пунктов имеются. Внешностью мое нынешнее тело боженька явно не обидел. Дело портит только недавно полученный шрам на голове, который я прикрыл волосами. А вот характер у меня взрывной, непокорный и непредсказуемый. Хотя в прошлой жизни он был таким же. Назван я в честь маман, баронессы фон Юзефы фон Танисдорф. Вроде немка, но ее семья давно утратила национальную идентичность и считает себя патриотами Польши. Вот такая забавная ситуация. Хотя, кому как, в У меня пока двойственное отношение к сложившейся ситуации. Чуть позже объясню, почему. При этом здоровое чувство презрения к местной шляхте и неприятие их идеологии родились еще до моего вселения в несчастную тушку Юзека. Я неплохо знаю историю этого периода, в том числе читал про оба польских восстания XIX века. Не могу понять, зачем учить своих детей в Санкт-Петербурге восхищаться столицей Российской империи и одновременно ее ненавидеть. А ведь дело в обычной пропаганде. Мол, мы хотим восстановить прежнюю власть, землю от можа до можа, предоставить всем народам равные права и прочую чушь. Утопия? При этом большая часть польской, простите, литвино-русской знати ведется на этот глупый девиз. Более того, она готова за это умирать. Уж мне ли не знать настрой своих братцев? Зенон — офицер русской императорской армии. Винсент вышел в отставку 2 года назад в звании штабс-капитана. Ян уволился из гвардии и выучился на инженера, что не снимало с него обязанности служить стране. Михаил еще слишком молод и вместе со мной учится в пажеском корпусе. Прошу заметить, что все мы давали присягу, от которой нас никто не освобождал. При этом я уверен, что в случае неудачи многие из этих псевдополяков начнут искренне каяться перед русской властью, дабы сохранить имущество и желательно избежать ссылки. Но это пока дела будущего. Я, Юзеф, скоро заканчиваю пажеский корпус и готовлюсь стать кавалергардом. Прониклись? Гвардии, кавалерист и мятежник в одном лице. И это нормально для нынешней России. То есть власти добровольно учат и воспитывают своих врагов. Надо заметить, что за 90 лет ничего не изменилось. Как и в СССР, власть все так же заигрывает с национальной элитой, к которой относится мое здешнее семейство. Мне подобной политики не понять, но у Петербурга свой взгляд на происходящее в сепаратистски настроенном крае. А еще в Польшу вкладываются какие-то колоссальные деньги, которые даже не снились другим регионам империи. Понятно, что Витебской или Виленской губерний это касается в меньшей степени. Зато жители царства польского катаются как сыр в масле. По меркам остальной России, конечно. Главной силой недовольной сложившейся ситуации была шляхта и ксензы. Но до поры до времени потуги высокородных панов поднять мятеж игнорировала буржуазия, мещанство, мастеровые и зажиточные крестьяне. Основной причиной того, что жители других сословий готовы поддержать мятеж, стал небольшой экономический кризис после поражения России в Крымской войне, а также нежелание властей возвращать полякам конституцию образца 1815 года. Пропаганда работала грамотно, и часть людей поверила, что в случае независимости на Польшу прольется золотой дождь из франков, фунтов и прочих талеров. То, что при этом для местных предпринимателей закроется огромный российский рынок, агитаторы и пламенные ораторы скромно умалчивали. Примерно эту чушь сейчас нес мой нынешний старший брат Ян. Он же представитель Литовского провинциального комитета в губернии. Примечание. Центр по подготовке вооруженного восстания 1863-1864 годов на территории современной Белоруссии и Литвы, штаб-квартира располагалась в Вильно, подразделение Центрального национального комитета, который руководил польской повстанческой организацией в период подготовки и развертывания январского восстания 1863 года. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Нет, я вполне понимаю мотивы знати и шляхты, которая хочет вернуть власть, привилегии, право распоряжаться в своей стране, давно потерявшей независимость. Только к чему все это лицемерие? Простой народ в массе своей будущих мятежников не поддерживает. Более того, после реформ маркиза Александра Велепольского Достаточно большая часть польского общества успокоилась. Помещики получали неплохую компенсацию из-за отмены крепостного права, а крестьяне — хорошую скидку по выкупным платежам. Были умасленные евреи, получившие равные права с католиками. Еще значительно улучшилось образование, доступ к которому получили все сословия, и это касалось непосредственно коронных польских земель. В северо-западном крае, то есть нынешней Белоруссии и части Литвы, крестьяне были резко против всяких мятежей. Наоборот, здесь эту самую шляхту в лице помещиков люто ненавидели. Но шляхту это только раззадорило. Наиболее радикальная часть польского общества была готова к восстанию еще 3 года назад. Победа французов над австрийцами и создание единой Италии стали сигналом консолидации всех мятежных сил. Поляки вбили себе в голову, что за границей им обязательно поможет. Она помогала, но в основном руками многочисленной диаспоры и иностранных разведок. Знать с языка эти заблуждения полностью поддерживала. Чего-то я совсем углубился в свои мысли и перестал следить за речью Яна. В просторном кабинете моего папаши с забавным именем Ян Наполеон собрался весь цвет Вилейского уезда и представители других районов Виленской губернии. Пожилые, зрелые, молодые мужчины внимательно слушали оратора. Был здесь вернувшийся из ссылки участник прошлого восстания, помещик Завадский, который, шамкая беззубым ртом, рассказывал почтительно внимающей публике об ужасах каторги. В свое время помещик отличился тем, что в составе банды напал на дом русского чиновника и убил его вместе со всей семьей. Но сейчас ясновельможный пан старался не вспоминать об этом досадном случае. Перед собранием Завадский активно вещал про героизм восставших, коварство москалей и будущую свободу. Особое уважение присутствующие выказывали неформальному лидеру заговорщиков западного края Константину Калиновскому. Примечание. Викентий Константин Семенович Калиновский, 1838-1864, польский революционер, публицист, поэт, один из руководителей польского восстания 1863 года на территории современной Белоруссии и Литвы. Считается национальным героем современной Польши, Литвы и Белоруссии. Конец примечания. Он начал говорить после брата. Я понял причину его невероятной популярности. Этот выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета мастерски владел словом. А еще Константин был истинным фанатиком. Горящие глаза, с трудом сдерживаемая внутренняя сила, так и рвущаяся наружу. Мощная харизма у товарища — ничего не скажешь. Плюс он очень опасен. Таких людей ничто не остановит в достижении цели, разве что пуля в лоб. Третьим уважаемым гостем являлся представитель Минского комитета Болеслав Свинторжецкий, давний товарищ Яна, богатый помещик, еще достаточно молодой и тоже полностью погрузившийся в дела мятежников. Перед собранием мы с ним мило пообщались. Пан Болеслав вспомнил, что в последний раз видел меня совсем юнцом, расспросил про жизнь в Питере. Ненароком намекнул, что его младшей сестренке Агнешке, которая приедет с матерью чуть позже, скоро исполнится 17 лет. И она интересовалась, как мои дела. Меня неожиданно бросило в краску, и я вдруг начал мямлить какую-то ересь. В памяти всплыл образ светловолосой девчушки, с которой мы общались и проводили много времени вместе, будучи совсем юными. Усадьбы обеих семей находятся рядом, поэтому соседи регулярно ездили друг к другу в гости. Одно время мы с девушкой состояли в переписке, но потом все прекратилось. Взрослые добродушно улыбались, называя нас женихом и невестой. Хотя я бы постерегся подобных альянсов, с учетом изменившейся ситуации. Выхожу из задумчивости и внимательно изучаю всех присутствующих. В принципе, большинство мне известны, но не мешает хорошенько запомнить лидеров мятежа, особенно двух молчаливых господ, сидящих в уголке и старающихся особо не отсвечивать. Это представители красных, более радикального крыла мятежников, в отличие от белых, состоящих из крупных землевладельцев и буржуазии. Радикалы требовали отменить выкупные платежи, провести ряд стремительных реформ и начинать восстание как можно быстрее. Их оппоненты хотели получить компенсацию или освободить крестьян, но без земли. Обычные либеральные недоумки, которые мечтают восстановить границы Речи Посполитой образца 1772 года ненасильственным путем. Да, они богаты и влиятельны. Но сейчас речь не о них. Более молодой и немного хмурый пан являлся ближайшим сподвижником Калиновского, кобринским помещиком Владиславом Малаховским. Товарищ тоже учился в столице, имел чин инженер-поручика и прибыл из Динабурга. Очень мне не понравился его взгляд, оценивающий и тяжелый. Он и меня попытался придавить своими зеркалами из-под светлых бровей, но нарвался в ответ на абсолютно отмороженный взор Коли Смирнова, а не юного Юзыка. Товарищ тут же понял, что его не боятся, и быстро отвернулся. А вот более взрослый и импозантный мужчина, который произвел неизгладимое впечатление на женскую часть публики, требует отдельного внимания. Зовут его Людвиг Звеждовский. Более того, он носит чин штабс-капитана. Закончил Николаевскую академию генерального штаба и является одним из ближайших соратников составителя плана восстания Ярослава Домбровского, который сейчас сидит в варшавской тюрьме. Примечание. Ярослав Домбровский, 1836-1871 год. Русский, польский и французский революционер и военачальник. В июне 1862 года заговорщики принимают разработанный Домбровским план восстания. 14 августа Домбровский был арестован и заключен в Варшавскую цитадель. Находясь в заключении, руководит восстанием. Конец примечания. Еще данный господин был одним из лидеров Литовского комитета. Это мне по секрету шепнул братец перед самой встречей с важными гостями. Прямо сплошные офицеры и через одного генштабисты. Меня уже порядком достало это сборище, и я с трудом сдерживаю зевки. Держит меня только необходимость получить как можно больше информации, узнать планы заговорщиков с прочими именами и явками. Самое забавное, что часть заговорщиков, находящихся на службе, носила мундиры русской армии, и это нисколько не смущало. Я тоже был в форме своего училища и не собирался менять его на гражданское платье. За годы учебы мундир стал моей второй кожей. Несмотря на небольшие неудобства, мужчина в форме выглядит гораздо импозантнее штатских. Хотя раньше у меня точно не было подобных мыслей. Вернувшись из армии, я забросил форму куда подальше и больше о ней не вспоминал. Мне сразу показалось, что характер прежнего Юзыка оказывает сильное влияние на мою нынешнюю сущность. Тем временем идеологическая часть закончилась. Присутствующие подтвердили свою верность идеалам независимой Польши и переместились в гостиную, где был накрыт длинный стол, более чем на 70 персон. Восстание восстанием, а обед по расписанию. Дамы и так заждались мужчин, а ведь праздник только начался. Праздничный ужин был шикарен и изыскан. Моя здешняя семья точно не испытывает проблем с финансами. И даже освобождение крестьян в многочисленных деревнях, принадлежащих роду Козел-Поклевских, не пошатнуло ее могущество. Наоборот, выкупные платежи должны были принести дополнительную прибыль. Да и вообще... Папахин был отнюдь не классическим прожигателем жизни, а крепким хозяйственником, имеющим интересы в различных проектах, в чем его полностью поддерживала супруга, которая вела большую часть семейных дел. Праздничный обед постепенно перешел в танцы, до которых были охочи практически все гости. Хорошо, что у меня сохранилась память тела, и я не ошибался, отплясывая все эти вальсы с мазурками. Оркестр, кстати, играл весьма прилично. А какая замечательная в зале акустика! В общем, обстановка была самая благостная и веселая. Даже не скажешь, что мужчины недавно обсуждали планы убийства русских военных, чиновников и лояльных короне шляхтичей. Я решил пока особо не грузиться и просто хорошо провести время. Станцевал с каждой из молодых девиц, коих было целых 7 штук. Пофлиртовал с симпатичной молодой женой нашего соседа, пана Михаила Гродского. Тот был старше супруги Ретта 25, если не больше, весьма тучен и лыс. Дяденька явно уже не может удовлетворить расцветшую, как роза, пану Магдалену. Поэтому он краснел, сопел и накачивался вином, когда мы кружились в очередном танце. «А почему бы и нет?» — мелькнула у меня мысль. «Мадам явно не против интрижки, а мое юное тело весьма позитивно на нее реагирует. Судя по обрывочным воспоминаниям, которые меня периодически посещают, Магдалена точно не какая-то распутница. При этом делала явные намеки, когда Юзык посещал родительский дом летом. Только юноша не разобрался в ситуации. Но моего прошлого опыта вполне хватает понять, что при определенных факторах ночка может быть весьма горячей. Знать бы, как сильно я ошибался. После объявленного перерыва в танцах часть гостей вернулась к столу, другие разбились по интересам. Я же немного запыхался и решил подышать свежим воздухом. Вентиляция во дворце работает достаточно неплохо, но с непривычки дышалось тяжело. Дабы не простыть, накинул шинель и решил прогуляться по очищенным от снега ступенькам парадного входа. Старый дворецкий попросил меня быть осторожнее, ведь на улице весьма прохладно. Хотя по меркам столицы или Москвы из моей прежней жизни погода просто чудесна. Примерно -3, легкий снежок, который шел несколько дней. И так красивый парк превратился в сказочный лес. С учетом Рождества, пусть и католического, некая праздничная возбужденность требовала немного похулиганить. Наверное, это потребности моего нового молодого тела. В прошлой жизни я, если и гулял по вечерам, то строго с собакой. А сейчас вдруг наслаждаюсь деревьями, покрытыми снегом. Не хватает только электрических лампочек, но их с успехом заменяют специальные подставки с горящим маслом. Так что в сказочном парке достаточно светло. Хорошо-то как! Тихо! Только из дворца раздаются звуки музыки. Еще и чистейший воздух, который просто пьянит. Но больше всего меня радовало ощущение молодого тела. Давненько я не испытывал такой легкости. Молчу уж про болячки, приобретенные за полвека жизни, от которых не осталось и следа. Только есть во всем этом одна вещь, которая гложет меня уже не первый день. Когда-то вся эта пастораль с праздником закончится, а за ним придут суровые будни, и одному попаданцу придется выбирать сторону. Я даже в мыслях не вижу себя участником восстания против России, но мне не особо хочется воевать против этих людей, многие из которых весьма милые. Юзефу я вообще начинаю ощущать близким человеком. Не матерью, конечно, а кем-то вроде доброй тетушки. Вот такие дела. Немного постояв, решал, как закончить сегодняшний вечер. Можно испытать выносливость нового тела на пани Магдалене. Вот только смущает большое количество гостей и ее напившийся муж. Думаю, скандал никому не нужен. Еще и Агнешка, бросающая на меня откровенно влюбленные взгляды. Нет, там не было похоти или каких-то призывов, как у более старшей панны. Это была влюбленность, которую ничем не скрыть. Я, может, и неприятный тип, но не скот, поэтому сегодня спать придется одному. А мадам Гродскую можно будет навестить в другой раз, если ее сегодняшние взгляды не были единовременными порывами. Спать пришлось в одной комнате с братом. Гостей было излишне много даже для огромного дворца, поэтому семейству Поклевских пришлось потесниться. Благо Зенона еще не было, и у меня появилась возможность спокойно подумать. Пока нахожусь в окружении людей, я забываю о произошедшем. Но когда остаюсь один, особенно перед сном, скрыться от мыслей не получается. В голову опять пришел эпизод с моим перемещением в этот мир, а может, в другую реальность.